Глава 8. Томми Барлоу при жизни был здоровенным мускулистым парнем, ростом в 1,82 м и весом килограммов 80. У него был высокий лоб и квадратная челюсть, и вообще он был исполнен внутренней силы. Внутреннюю силу полностью отняла смерть. Нет ничего беспомощней покойника. Но даже мертвый Томми Барлоу имел мало сходства со своим младшим братом. Через 4 дня после похорон Барлоу его брат открыл дверь Карле и Мэйру. Оба они были в шинелях не потому, что хотели выглядеть полицейскими, а из-за мелко сеявшегося пронизывающего апрельского дождя. — Эймос Барлоу? — спросил Мэйр. — Что вам угодно? Мэйр показал значок. — Детективы Карла и Мэйр. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста, покажите мне его еще раз, — сказал Барлоу. Мэйр, который был самым терпеливым копом в участке, если не во всем городе, снова показал значок. Терпение его было благоприобретенное, некое наследие его отца Макса, который любил шутки. Когда мать Мэйра сказала Максу, что она снова беременна, старый Макс просто ей не поверил. Он считал, что подобные чудеса Господни не могут более происходить с его женой, которая уже претерпела известную возрастную перемену. Не в состоянии оценить изыски судьбы, сыгравшей великую шутку над великим шутником, он замыслил отплатить ей тоже шуткой. Когда родился мальчик, отец назвал его Мэйром. Мэйр — абсолютно нормальное имя и прекрасно подошло бы младенцу по фамилии Шварц или Голдблат или даже Липшиц. К сожалению, фамилия его была Мэйр, что в сочетании с именем напоминало заикание «Мэйр-Мэйр». Вообще говоря, имя могло оказаться не столь ужасным, если бы правоверные иудеи-мэйры жили в более или менее еврейском районе. Здесь же, когда какому-нибудь озорнику требовался повод побить еврея, обычно евреи били без повода, самое милое дело было придраться к сверстнику с двуствольной кличкой. Мэйр-Мэйр научился терпеть все — отца, который наградил его избыточным именем, и ребят, которые постоянно превращали его одежду в лохмотье. Терпеливо он ждал дня, когда сможет назвать отца Макс-Макс. Не дождался. Терпеливо он ждал дня, когда в честной драке, на равных, даст ума какому-нибудь обидчику. Это случалось редко. Терпение Мэйра со временем стало образом жизни. И он смирился с шуточкой папы и именем, которое придется носить до конца дней. Короче, он прекрасно приспособился. Только не надо было повторять при нем заезженную старую хохму о том, что подавленные чувства не проходят бесследно. Может, чем-то действительно приходится поступиться? Мэйр-Мэйр в свои 37 был совершенно лысый. Терпеливо он показал свой значок. — А удостоверение личности? Мэйр терпеливо порылся в бумажнике и извлек запечатанную в пластмассу карточку удостоверения. — Фотография нечеткая, — сказал Барлоу. — Да, — согласился Мэйр. — Но все же, кажется, это вы. — Какие вопросы у вас ко мне? — Можно мы войдем? — сказал Мэйр. Они стояли на крыльце двухэтажного щитового дома на Риверхеде. И хотя дождь шел не сильно, он был достаточно пронизывающий и мерзкий. Барлоу поизучал их еще раз и сказал «Да-да, конечно», и распахнул дверь. Они прошли за ним в дом. Барлоу был невысокий и щуплый, этак 1,70 м, килограммов на 60. Карла подумала, что ему, наверное, года 22-23, а волосы на темени уже редеют. Он шел плечом вперед и заметно прихрамывал. В правой руке он держал трость и манипулировал ею, как человек давно привычный. Карла отметил, что трость была черная, тяжелая трость с изогнутой ручкой, украшенной не то серебром, не то мельхиором. — Вы расследуете убийство моего брата? — спросил он их через плечо. — Почему вы называете это убийством, мистер Барлоу? — спросил мэр. — Потому что это убийство, — ответил Барлоу. Он вошел в гостиную, остановился точно посередине и повернулся лицом к детективам. Комната была обставлена скромно, но со вкусом. Он переступил на здоровую ногу и указал тросточкой на кушетку. Карла и мэр сели. Мэр вынул черный блокнот и карандаш. — Что заставляет вас считать это убийством? — спросил он. — Я знаю, что это убийство. — Откуда вы это знаете? — Мой брат не покончил бы с собой, — сказал Барлоу и уверенно кивнул. Его бледно-голубые глаза изучали детективов. Кто угодно, только не он. Он навалился на трость и внезапно понял, что устал стоять. Хромая, он подошел к креслу напротив, уселся, еще раз спокойно оглядел посетителей и повторил. — Только не мой брат. — Почему вы так считаете? — спросил Карла. — Только не Томми. Барлоу покачал головой. Он был слишком веселый. Он умел радоваться жизни. Вы мне не докажете, что это Томми включил газ. Нет. Я могу поверить многому, но только не этому. — Может быть, его уговорила девушка? — предположил Карла. — Сомневаюсь, — ответил Барлоу. — Случайная знакомая? С чего бы мой брат стал слушать? — Минуточку, мистер Барлоу, — сказал мэр. Насколько мы можем судить, это была не случайная знакомая. Неужели? Да. Ваш брат и эта девушка собирались пожениться. Кто это сказал? Мать девушки и ее адвокат. Но Томми ничего подобного не говорил. Он ни разу не говорил, что собирается жениться? Спросил Карла. Ни разу. Более того, он никогда не говорил об этой девушке, этой Айрин Тейр. Вот я и вижу, что все это вздор, и записка, и все такое. Очевидно, в тот день брат познакомился с ней на улице. Жениться, покончить с собой. Кого они хотят обмануть? Кто это они, мистер Барлоу? Что? Вы сказали, кого они хотят... А, ну, просто так говорится. Я хотел сказать, кто-то, один или два человека... Он потряс головой, словно стараясь развязать язык. — Я хочу сказать, что Томми вовсе не собирался ни на ком жениться, и что Томми вовсе не покончил с собой. Стало быть, кто-то напечатал записку, включил газ и оставил моего брата умирать. — Умирать. Вот что я хочу сказать. — Понятно, — проговорил мэр. — У вас нет подозрения, кто это может быть? — Нет. Но я не думаю, что надо искать далеко. — То есть? — Я уверен, у этой девушки было полно мужчин. — И вы полагаете, один из них несет ответственность за то, что произошло? — Совершенно верно. — Мистер Барлоу, вам известно, что Айрин Тейр была замужем? — Я читал в газетах. — Но вы полагаете, что она встречалась не только с вашим братом, но и с другими мужчинами, так? Она не встречалась с моим братом. Вот что я пытаюсь вам втолковать. Очевидно, он с ней познакомился случайно. Мистер Барлоу, у нас есть причина полагать, что он встречался с ней регулярно. Какая причина? Что? Какая причина? Какая причина полагать? Мы говорили вам, мистер Барлоу, мать девушки и адвокат девушки. Все девушки, девушки. Но если бы Томми встречался с ней, неужели он не сказал бы мне, своему брату? — Вы были очень дружны, мистер Барлоу? — Да, очень. Барлоу помолчал. — Наши родители погибли, когда мы были, считайте, что маленькими, в автокатастрофе. Они ехали домой из Бедтауна со свадьбы. Это случилось давно. Томми было 12, а мне 10. Какое-то время мы жили у тетки. Когда мы подросли, мы перебрались в этот дом. Нет, его мы купили только в прошлом году. Видите ли, мы оба работали с той минуты, когда доросли до права работать. Мы долгое время копили. Мы снимали квартиру домов через 10 отсюда, а в прошлом году мы купили этот дом. Славный, правда? — Очень славный, — сказал Карло. — Из-за него мы по уши в долгах. Сейчас он больше принадлежит банку, чем нам, но это славный домик, как раз для нас двоих, не слишком велик, не слишком мал. — Теперь, когда вашего брата не стало, вы оставите дом за собой? — спросил мэр. — Не знаю. Я пока не задумывался. Понимаете, трудновато привыкнуть к мысли, что он умер. Со дня его смерти я брожу по дому и ищу его следы. Старые письма, снимки, все, что было Томми. Понимаете, мы не расставались с детства. Томми заботился обо мне как отец, серьезно. Видите ли, я был хворой. В детстве я подцепил полиомиелит. Понятно. Да, у меня был полиомиелит. Чудно, что теперь полиомиелит практически отошел в прошлое. Дети почти не болеют полиомиелитом из-за вакцины, а я болел. Кажется, мне повезло. Я легко отделался, слегка хромаю и ничего более. Вы заметили, что я прихрамываю? — Слегка, — вежливо ответил Карло. — Да, это не слишком заметно. Барлоу пожал плечами. — Это не мешает ни работе, ни чему другому. Я работаю со дня, когда мне исполнилось 16. Томми тоже. С той минуты, когда получили право работать. Когда я подцепил полиомиелит, Томми рыдал. Мне было тогда 7 лет. Вдруг подскочила температура, а Томми входит ко мне в спальню и ревет в 3 ручья. Он был настоящий парень, мой брат. Чудно будет здесь без него. — Мистер Барлоу, вы уверены, что он никогда не называл вам имени Айрин Тейр? — Уверен. — Может ли быть, что он сознательно утаивал что-то от вас? — С чего бы? — Не знаю, мистер Барлоу. Может быть, он считал, что вы не одобрите его встреч с замужней женщиной? — Я вам уже сказал, не было никаких встреч. А кроме того, когда это Томми спрашивал моего одобрения. Барлоу невесело усмехнулся. Томми шел своим путем, я своим. Мы даже никогда не ходили на свидание вместе. Стало быть, возможно, он встречался с этой женщиной, а вы просто не... Да нет, не знали. Может быть, у него не было удобного случая рассказать об этом? Да нет же! — Мистер Барлоу, мы вынуждены считать, я говорю вам, что они врут. Они стараются исказить смысл случившегося в той спальне. Они говорят, что мой брат был связан с этой девушкой, но это неправда. Мой брат был достаточно умен для того, чтобы... Глаза Барлоу неожиданно сверкнули. — Вот именно. Совсем другое дело. Вот именно. — Что именно? — спросил Карло. — Мой брат был не осел. Чего не было, того не было. Он бросил школу и пошел работать, это верно. Но потом он поступил в вечернюю школу и получил аттестат. Значит, он был не осел. — Что вы хотите сказать, мистер Барлоу? — Да вы же видели эту липовую записку, видели? — Да. — Вы видели, как там написано «мучиться»? — А как там это написано, мистер Барлоу? — Мучаться! Барлоу покачал головой. — Это не похоже на моего брата. Он не делал орфографических ошибок. — Может, записку напечатала девушка? — предположил мэр. — Мой брат не позволил бы ей печатать с ошибками. — Послушайте, мой брат не кончал жизнь самоубийством. В этом суть. Я хочу, чтобы вы это поняли. — Вы полагаете, кто-то его убил? — спросил Карло. — Черт побери, именно это я и полагаю. Барлоу подозрительно посмотрел на детективов. — А вы полагаете, что это не так? Мы ни в чем не уверены, мистер Барлоу. Не уверены? Тогда зачем вы пришли сюда? Если вы действительно думаете, что это самоубийство, зачем вы ходите и расспрашиваете? Почему вы попросту не закрыли дело? Мы сказали вам, мистер Барлоу, мы пока ни в чем не уверены. Стало быть, тут есть нечто, что кажется вам чудным, так? Иначе бы вы давно забыли об этом деле, так? Должно быть, у вас полно самоубийств. Да, мистер Барлоу. Конечно. Но вы понимаете не хуже меня, что данное самоубийство вовсе не самоубийство. Поэтому-то вы его так и расследуете. Мы расследуем все самоубийства, — сказал мэр. Это убийство, — решительно произнес Барлоу. Кого мы хотим обмануть? Двух мнений быть не может. Это убийство. Кто-то убил моего брата, и вы прекрасно это понимаете. Произнося слова «убийство» и «убил», он пронзал воздух своей тростью. Затем он опустил трость, кивнул и стал ждать, что Карла или Мэйр подтвердят или опровергнут его обвинение. Детективы молчали. Что, не так? Это не убийство? Наконец не выдержал Барлоу. Может быть, — ответил Карла. Никаких может быть. Вы не знали моего брата, а я знал его всю жизнь. На свете нет человека, который так умел радоваться жизни, как он. Ни один человек с такой натурой... Да, с такой натурой не кончает с собой. Да, да, да. Он решительно кивнул. — Надо доказать, что это убийство, — сказал мэр. — Так докажите. Найдите какие-нибудь доказательства. — Какие, например, мистер Барлоу? — Не знаю. — Должно же быть что-нибудь в той квартире. Что-то, что навело бы на след? — Мы ищем, — уклончиво ответил мэр. — Если я могу чем-то помочь, мы оставим вам карточку, — сказал Карла. — Если вы вспомните что-то, о чем говорил ваш брат, и что может нам помочь, мы будем чрезвычайно благодарны. — Что может вам помочь? — быстро спросил Барлоу. — Вы ведь сами считаете, что это было убийство, правда? — Скажем так, мы проводим обычную проверку, — улыбнулся Карла. — Если вы нам понадобитесь, мистер Барлоу, где вас найти? — Я дома каждый вечер после 6. — ответил Барлоу. — Днем вы можете найти меня на работе. — Где это? — Андерсон и Лепп. Это в центре, на Айселе. — Мэйфер, 891, в районе Док-стрит. — А что это за фирма, мистер Барлоу? — Оптика, — ответил Барлоу. — Чем вы там занимаетесь? — Я в отделе экспедиции. — Окей, — заключил Карла. — Извините, что отняли у вас столько времени. Мы будем держать вас в курсе. — Большое спасибо, — сказал Барлоу. Он поднялся и, хромая, проводил их до двери. С верхней ступеньки он сказал, — Найдите его, ладно? И закрыл дверь. Заговорили они только в машине. Молча они прошли по омытой апрельским дождем асфальтовой дорожке, молча уселись в машину, молча Карла включил зажигание и дворники и отъехал от дома. Только тогда мэр спросил. — Что скажешь, Стив? — А что скажешь ты? Мэр почесал лысину. — Ну, никто не считает это самоубийством, — осторожно проговорил он. — Это уж точно. Было бы чудно, правда? — Что было бы? Ну, если бы то, что все считают убийством, на самом деле оказалось самоубийством. Смешно, правда? — Да, ухохочешься. — У тебя нет чувства юмора, — сказал мэр. — Это твоя беда. Я не собираюсь талдычить о личных недостатках, Стив, но ты начисто лишен чувства юмора. — Это верно. Я и не говорил бы, если бы это было неверно. В голубых глазах мэра вспыхнул огонек. — Как думаешь, отчего ты такой серьезный? Наверное, от людей, с которыми приходится иметь дело. — По-твоему, они скучные? — По-моему, они гнусные, — признался Карло. — Скажи вот еще, — вкратчиво попросил мэр. — Когда ты был маленьким мальчиком, ты ненавидел отца? — Терпеть его не мог. — До сих пор не могу, — сказал Карло. — И знаешь, почему? — Почему? — спросил мэр. — Потому что он начисто лишен чувства юмора, — сказал Карло, и мэр расхохотался.